Из друзей моей молодости мало кто остался. Одних убили, другие умерли в своей кровати. Амаду мог бы быть моим сыном, а стал близким другом. Я знаю, что на другом конце света есть человек, который не усомнится, не забудет. Это очень много. Вспоминаю день, когда в Добрише праздновали рождение дочери Жоржи и Зелии. Ее назвали, как дочь Пикассо, Палома, голубка. Николасу Гильену прислали с Кубы бутылку белого рома. Пабло Неруда унес бутылку и приготовил коктейль. Гильен обиделся, как ребенок. Он ведь хотел всех угостить достопримечательностью Кубы. В Гильене вообще много детского. Он любит аплодисменты, медали. Слава для него — елка с блестящими звездами и хлопушками. Он долго пробыл в изгнании и неизменно тосковал по Кубе. Как-то мы шли в Париже по бульвару Сен-Мишель. Николас жаловался на свое одиночество. Вдруг две девушки остановились, пристально посмотрели на нас. Одна из них попросила Гильена написать книгу его стихов. Он сразу повеселел. И когда мы расставались, сказал: «Вот у меня оказались читательницы и в Париже». Его стихи необыкновенно музыкальны. Они связаны с песнями кубинских негров и мулатов. Он их замечательно читает. Может, ударяя пальцем по крупным ярко-белым зубам, выстукивать мелодии. Революционную борьбу он начал давно, хотя личная судьба его к этому не принуждала. Он был сыном сенатора, одаренным поэтом, первую книгу которого похвалил взыскательный Унамуно. Во время гражданской войны Гильен был в Испании, потом узнал тюрьмы Батисты. Он писал короткие стихи о милой ему родине. «Птица прилетела неживая, прилетела с песенкой печальной. Ах, Куба, тебя я знаю, на крови растут твои пальмы, слезы, вода голубая». Холодная война была в разгаре, и этой порой придавала нашей работе романтический характер. Второй конгресс должен был состояться в Шеффилде, однако за два месяца до назначенного срока мы получили из Англии неутешительные вести. По всей видимости, правительство сорвет нашу затею. Мы попросили поляков подготовить помещение, забронировали места в самолетах. Настала хорошо мне памятная ночь. Жюль Кюри с группой делегатов выехал из Парижа в Лондон. Ехал он поездом, а через Ла-Манш на пароходе. Ночью в Прагу позвонили из Лондона. Жюлио не впустили. На рассвете мы начали его разыскивать по телефону. Портов много. Где же Жюлио? В Кале, в Булоне, в Гавре? Мадемуазель Булонь, так называют телефонисток, была чрезвычайно любезна, сказала, что постарается найти Жюлио Кюри, и вскоре сообщила, что Жюлио в Дюнкерке. Мадемуазель Дюнкерк оказалась не менее приветливой и соединила нас с Жюлио. Он завтракал в маленьком кафе возле порта. С ним говорил Фарш, потом я. Это было своеобразное заседание по телефону. Час спустя мы дали в печать сообщение. Конгресс переносится в Варшаву. Сессии Всемирного Совета в те годы собирались часто. Когда выступали Жюлио, Фарш, Ненни, Донини, Фадеев, зал бывал переполнен. Бывали скучные заседания. Хотелось выступить всем. Устраивали ночные заседания. Под утро председатель боролся со сном, а оратор патетически восклицал перед пустым залом: «Мы не ослабим нашей бдительности». Участие в движении сторонников мира многим обошлось дорого. Аббаты Булье и Гаджеро лишились духовного звания, некоторые профессора кафедр, а Изабелла Блюм — место в парламенте, бельгийские социалисты ее исключили из партии. Все свои силы она отдает борьбе за мир. Редко кто из молодых способен, как она, слетать на несколько дней в Мексику, потом сразу отправиться в Индонезию, просидеть неделю на Конгрессе, перебегая из одной комиссии в другую, кого-то уговаривая или успокаивая, выполняя любую неприметную работу, чтобы две недели спустя уехать в Японию. Пьера Кота я знал давно. Мы познакомились в Париже в годы Народного фронта. Встречались в Москве, вместе ездили в Тулу к летчикам Нормандии.